Я могу понять, как недовольствие через поступление в Украине. Именно в вашем месте. Я уже не работаю. Здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Мухаммед Вайнар Хамбаровна, ведется запись разговора. Ольга Викторовна, я с вами разговариваю? С вами. Звонок к вам поступил по поводу финансовой вашей задолженности по микрофинансовой компании «Манимен». У вас просрочка 227 дней, и сумма долга составляет 31 215 рублей. У вас состояние на 22 октября. Сумма не фиксирована, увеличивается ежедневно. Мне уточните, Ольга Викторовна, на каком основании вы не оплачиваете свой долг? Не намерена перед вами оправдываться. Вы не намерены платить, я так поняла? Я не намерена перед вами оправдываться или отчитываться. Потребный кредитора, я сейчас повторяю. Потребный кредитора... Вы должны оплатить до 30 числа. Не уточните данные, проживаете где сейчас? Не уточню. Сколько партизианская. Ой, какое сложное слово, да, бедняжка? Партизианский дом. Да нет же, не я, 13. Через А. Хорошо, значит, ожидайте, раз вы не хотите по телефону решать вопрос, по адресу регистрации ожидайте. Ой, я вот обычно адрес вырезаю, а вот теперь придется оставить, хотя бы то, как вы называете улицу. Вот народ поржет над вами. В порядке. Все в порядке с вами. А с вами? Посмотрим, как вы будете смеяться. Да, посмотрим, ожидайте, хорошо. До свидания. Да. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте. Это Софья Сергеевна? Да, кто спрашивает? Это ОКФ. Меня зовут Ананья. Тамара Александровна ведет запись разговора. Мы звоним по поводу неоплаченной задолженности перед микрофинансовой компанией «Саммит» на сумму 190 480 рублей 73 копейки. На данный момент у вас идет уже просрочка 317 дней. По какой причине вы ранее не оплачивали свой долг? По какой причине вы любопытствуете? Мы работаем с вашей организацией, в которой вы брали микрофинансовый займ. И сейчас удерживаете деньги кредитора. Микрофинансовый займ, Карл. Софья Сергеевна, все в порядке? Да, все шикарно. Еще вы сейчас пару перлов выдадите, и вообще будет огонь. Настроение мне поднимете. Что мы выдадим? Пару перлов. Что еще раз повторите? Ну, типа, как вы сказали, микрофинансовый займ, так вот пару перлов еще таких выдадите, и мне будет хорошо и весело. Почему вы не оплачиваете? Почему вы любопытствуете? Я вам вопрос задала. Отвечайте на вопрос, Анастасия Сергеевна. Да. А то что почему будет? Почему чужие деньги удерживаете? Да. Безобразница. Почему чужие деньги удерживаете? А-та-та меня. А-та-та. Бессовестно удерживать чужие деньги. У вас там? Да. У нас разговор приобретает отличный характер. У нас не приобретает личный характер. Приобретает. Вы же одно и то же спрашиваете. По спирали движется наш диалог. Вы возвращаетесь к одному и тому же вопросу. Я вопросом задала, отвечайте, да. Все по факту. Вопрос задала, почему она, что, ножкой, а вы ножкой под столом топаете, когда говорите? Я вопрос задала. Софья Сергеевна, я вижу, у вас не все в порядке. А, все-таки не все в порядке, да? Ага, ну хорошо. Вас, да, свидания. Конченая, пока. Добрый день. Слушаю вас. Анастасия Сергеевна, меня зовут Сулуенов Кирилл Федорович, старший специалист Почта Банк. 5930 рублей по требованию банка вам необходимо сегодня-завтра оплатить. Вы сегодня или завтра будете оплачивать? Не в один из перечисленных дней. Что-что? Не в один из перечисленных дней. А с чем связана просрочка у вас? Законы основания есть какие-то? Да, обязательно. Какие законы основания? Судьи, об этом поговорим. Не считаю нужным по телефону об этом разговаривать. Отказ от вас сейчас зафиксировать? Да, зафиксируйте. Вы хотите связываться? По адресам хотите связываться? Да, ради бога. Так, у вас с чем связана просрочка? Вы в себе, мужчинка? Я же вам только что сказала, в суде об этом поговорим, по телефону. Я вам напомню, что то есть суда не будет, то есть напоминаю, что... А, ну отлично, значит денег не будет. Если суда не будет, значит денег не будет. Страдает кредитная история. Да нет, деньги будут, вы не переживайте, вы все вернете. Продолжайте в это верить, я абсолютно не переживаю. Это вы переживаете, напоминаю, у вас же денег неустойка, нет, звонки поступают, страдает кредитная история. Да хрен с ней. То есть сложности у вас могут быть с кредитованием. Да, номер телефона, нет. Адрес регистрации, место работы, менялось что-нибудь? Не считаю нужным это обсуждать. Кто проживает? Не считаю нужным это обсуждать. Не считаете. Ну, возможно, в дальнейшем будете связываться по адресам. Да, всего не несите ерунду, прощайте. Говорите. Добрый вечер, Мария Андреевна. Слушай. Вы Мария Андреевна, все верно? Да, вы кто? Я Быкова Татьяна Петровна, финансовое агентство по сбору платежей. У нас идет запись разговора. Для Марии Андреевны есть очень важная информация. Я к вам правильно по фамилии отчеству обратилась? Да. Не слышу. Что вы сказали, да? Да. Понятно. Давайте я тогда представлюсь вам еще раз. Меня зовут Быкова Татьяна Петровна. Зачем? Я слышала, как вас зовут. Это положено. Я звонила по поручению... Кому положено? Банка. По закону Российской Федерации. По закону? По два... А какой закон говорит два раза представляться? Мне интересно, любые надо суги почитать. Любые нормы законодательства Российской Федерации, Мария Андреевна. Любые нормы? Представиться? Подождите, давайте выясним этот вопрос. А, простите, вы готовы к диалогу? А обязательно. Вы, видимо, не готовы. Вы почему-то избегаете ответов на мои вопросы. Они же не каверзные, они обычные. Да, давайте. Смотрите, а какой конкретно закон говорит вам, что вы должны два раза представляться? Ну, интересно же, ну скажите, что вам жалко, что ли? Какой закон говорит, Мария Андреевна? Да. Ну, закон о том, что мы, да, работаем на основании федерального закона 230. В 230 законе это написано? Два раза, да? А вы меня перебиваете. Ну, в 230-м законе написано, что вы два раза должны представляться, сказать. Правильно? Ну, вы ответьте на вопрос, хватит юлить, что вы как уж на сковородке, нет, да, сказать. Нет? Сказать можно? Можно, да, нет? Вы будете меня перебивать? Да или нет, ответьте на вопрос. Вы меня будете перебивать, да вы или нет? Вы ответьте на вопрос, да или нет, вы что вопросом, а на вопрос прежде отвечаете, чем у вас ответов мне нет? Вопросы, Мария Андреевна, вам стоит настроиться на конструктивный диалог. Так вы не настроены, вы на простой вопрос ответить не можете. Все будет хорошо. У меня все и так хорошо. Прощайте. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Анна, звонком поступает из Росбанка. Ольга Борисовна? Да. Представьтесь полностью. Что? Полностью представьтесь, пожалуйста. Герасименко Анна Алексеевна. Да, слушаю вас. Хочу у вас услышать. Что по поводу долга предпринимаете? Ничего не предпринимаю. По какой причине? Долг меня не тревожит. Что долг? Не тревожит меня. Ну вот должен тревожить. По крайней мере, хотя бы наши звонки должны вас тревожить. И они вас, меня не тревожат совершенно. Ну я вижу, да. Сначала пообщались, потом перестали брать трубку. Наверное, стали тревожить звонки. Да, а сейчас я не взяла трубку, да? Нет, ну сейчас опять взяли, да. Потом, может быть, опять пропадете. Нет, не что надейтесь хотите? На это. Мы будем с вами долго разговаривать. Что? Долго будем разговаривать. Да, давайте поговорим. Что случилось у вас, почему не оплачиваете? Не хочу платить и не плачу. На каком основании? На основании отсутствия желания. Ну, ваше желание же никто не спрашивает, вы сами прекрасно это понимаете. И тем не менее от моего желания зависит, буду я платить или нет. Что тем не менее? От моего желания зависит, буду я платить или нет. Ну, а если вас принудительно тогда будут взыскивать? Давайте, пожалуйста. Арестовывать? Давай. Имущество? Вперед. В чем смысл-то? Вы в этом логику, Ольга Борисовна, или нет? Ну, вы сходите в суд, выиграйте его. Ну, хорошо, выиграем. Вперед. А дальше-то что? Ольга а дальше Борисовна? Все. Вы заведуете документами, вижу здесь. Если придет из Паулиц на работу, вы думаете, вы там надолго задержитесь? Да почему бы и нет? Перестаньте вот эту чушь говорить. Какую? Вот скажите, а кто-то вот в это верит? У нас, блин, вся страна в долгах. У нас весь народ в долгу, в долгах. Кого сейчас испугает исполнительный лист? Кто? И о чем он говорит вообще этот исполнительный лист? Что человек плохой сотрудник? А что человек плохой сотрудник, разве? Кто может? А зачем здесь плохой сотрудник? Ну а за что его уволят? За что его уволят? За что? Вы вот включали бы мозги свои хотя бы иногда. За что вас можно уволить человека? Вы сами подумайте. Что сами подумайте? Вы мне ответьте. Вы же вот эту брякнули глупость. Вы не обязательный вот человек. И ответьте мне. А, не обязательно. Мне же обязательно не помните вы. 99 дней прошло, 483 915 рублей так и не вернули. И не вернули. Вы на банк на что-то ответите или что? Я не понимаю. Нет, почему же? На что вы вели себя хорошо. Я же вам в начале разговора сказала, вы прослушали опять, да? Что прослушали? Что вы не хотите платить? Да. Это банк не интересует. Да, это проблема банка, что его интересует, что не интересует. Нет, других других причин не будет. У вас что-то случилось, Ольга Борисовна, или что? Нет, у меня все люди, хорошо. Люди, которые хотят задать вопрос, и не говорят, да, вот так вот, слов на ветер, что не хочу, не буду, от моего желания все зависит. Так почему слов на ветер? Это факт. И я не хочу решать никакой вопрос, вы правы. И вообще, что за формулировка бандитская, решать вопрос? Не желаете? Давайте перейдем на официально деловой стиль общения. Что значит решать вопрос? Что официально? Вы что, на стрелке? На официально деловой стиль общения. Так, и дальше? Так, но не употребляйте, пожалуйста, больше бандитские выражения. Какие вы? Что? Какие выражения? Бандитские. Что за решать вопрос? Вы из 90-х? Вы из 90-х решать вопросы? Откройте словарь и поймите, что такой формулировки в русском языке нет. Это же организм. Решать стыд вопрос? Стыд вам и позор. Понятно. Вашим кредитор. Бандитка вы не какая-то. Не нарушать его права. Вы готовы или нет? Я с бандитками не обсуждаю свои финансовые вопросы. Что не обсуждаете? Да вы глухая, блин, чего вы переспрашиваете каждое слово да мое? Да вы трубку громко дышите или что? Слишком громко пропадаете. Слишком громко пропадаю? Охренеть, вот это да. Слишком громко говорите, да, и пропадаете, Ольга. Слишком Борисовна. Громко поговорю, от этого не слышно, да? Офигеть. Что? Все, у вас нет больше шанса на... Четче можете вести у речь? У вас больше нет шанса на то, чтобы вам повторяли. Надоело. Нет шанса. Еще шансы есть, Ольга Борисовна, понятно, в общем. Угу. Готовы все-таки нас приходить, да, или не приходить, в зависимости от того, какое будет судопроизводство. И в дальнейшем готовы к 50% взайма заработной платы судебными приставами и описи имущества по ходатайству банка. Я вас правильно услышала? Нет, неправильно. Я не заплачу вам ни добровольно, ни принудительно. Ну, ждите так, Ольга Борисовна. Чего только мне ждать? Жаль, это вы ждать, ждите. Ждете. Ничего не делаешь, ждете просто, Ольга Борисовна. Это вы ждите. Это, к сожалению, так. Мечтайте, что все произойдет так, как вы хотите. Вы обязаны сделать так, как банк требует. Ага, вас, понимаете, перетопчитесь. Потому что вы взяли чужие деньги. Дело. Требования банка сейчас платить в течение 3 дней. А вот это по телефону прям. По телефону прям требования, да? Вот это по телефону требования, да. Ага, молодцы какие. Ну, по телефону, значит, ловите. У вас сейчас... Да, сейчас из трубки деньги да полезут. Или нет? Конечно, сейчас полезут из трубки. По телефону требования, по телефону и деньги. Стоп, что из телефона полезет? Деньги. Ответьте четко, конкретно на вопрос. Четко, конкретно. Требования по телефону, значит, и деньги по телефону. Вы осторожно, от уха. От уха уберите гарнитурку, а то там сейчас полезут, 5000-ные. Угу. Ольга Борисовна, 483 возвращайте в течение 3 дней, да? Да, да, да, обязательно. Вы из телефона сейчас полезут. Ну, понятно, в общем, меры продолжат, Ольга Борисовна. Я думаю, все-таки нужно переставать себя так вести перед своим кредитором. Ой, наконец-то мне кто-то...